Страх притягивает опасность. Fear attracts danger. Хочешь жить красиво? Ничего не бойся. Хочу рассказать забавную историю. Вчера у меня диктовки не было, хотя сделала все для того, чтобы эта диктовка была. Я даже попросила Атилию, моего помощника, забрать собаку, моего любимого, родного, единственного Тоби. Там у него есть друг, Блэк, собака Атилию. И они радуются жизни, сходят с ума, играют весь день подряд. А я, не обремененная ничем вниманием и никакими заботами, могла бы спокойно находиться в своей палапе и работать. Вчера был ответственный день. Мы обсуждали многие вещи с моим замечательным другом и адвокатом Денисом и по поводу издательства, и по поводу участия в проекте ТНТ, в реалити-шоу. Все было так интересно. Я много накидал ситуаций, практически написал полсценарий, создала такую шапку, что бы я могла делать в этом шоу. То есть вчера у меня был brainstorming situation, мозговой шторм. Я выдала все, что могла, и устала просто до невероятности. Начинало темнеть. Я стала себя гнать палкой пойти гулять по пляжу. И тут-то я вспомнила про палку настоящую. Сколько раз я убеждала Атилию, что палка должна стоять при выходе с территории. Я никогда ею не пользовалась, и он не понимал, почему я сержусь, когда кто-то убирал оттуда палку. Но теперь он будет знать. И вот я беру эту палку и иду далеко-далеко. Ну, с правой стороны джунгля, с левой – Карибское море. Это я вам возвращаю историю о том, что слушать надо только сердце и интуицию, и о том, что самый большой враг, который у нас есть – это наши страхи. Я возвращаюсь назад, уже стемнело, и вдруг вспоминаю, что 2 дня назад меня предупреждали, что у нас в джунглях появился ягуар. В принципе, я к этому очень хорошо отношусь, потому что по майянскому календарю я тоже ягуар. И вот я иду, почти темно, вообще никого вокруг, и вдруг у меня такая мысль. Просто не от меня эта мысль. А если он затаился и смотрит. Ага, это ум говорит, а душа отвечает: дур ты, дура, нахрен ты ему нужна? Такая высокая, сильная, с палкой. Ему что, енотов не хватает? У него что, зверей нет? Я знаю, бояться нельзя, страх притягивает опасность. И начинаю петь песню. Лихую, бравую, такую шумную, типа «Широка страна моя родная». Это у меня всегда марши Дунаевского, дедушки моего сына. Думаю, если он слышит эту песню, он будет меня любить, потому что она настолько позитивная, она настолько лихая. Но этот маленький испуг, ожидание чего-то не очень хорошего, я все-таки приношу туда, где уже начинаются наши дома. Их тут немного у нас в заливе, всего 19 домов. И вы можете себе представить, вдруг, откуда ни возьмись, на меня нападают 3 дикие собаки. Ой, спасибо этой палке, моей интуиции и всему остальному. Я иду в воду, они следуют за мной. Я уже бегу в воду, я уже бегу по воде. Единственный инструмент, который у меня есть, это палка. Длиной 1.5 метра, огромная тонкая палка. И я начинаю, как хорошо, что вчера по телевизору показывали 3 мушкетера, этой палкой работать. Но их 3. 3 собаки. У меня рука вся синяя, вы себе представить не можете. Это я перекидывала палку из левой руки в правую и так далее, а левая рука у меня не рабочая. Фух, короче говоря, я спаслась. Сердце у меня колотилось. Я возвращаюсь домой и задаю себе вопрос. Ну, что? В чем причина всей этой ситуации? Я часто занимаюсь разборами ситуаций. Итак. Идет разбор. Это очень важно, чтобы мы все понимали. На своем опыте рассказываю, как надо воспринимать различные ситуации и как их разбирать. Просто вот сразу же села, запыхавшись в кресло, и спрашиваю, кто притянул собак? Ну, ты ходишь. Бывает. Иногда собаки начинают лаять, у нас же все-таки тут джунгли. Я им говорю, no, нет, не со мной. Они успокаиваются, понимают, что я их не боюсь. Знаете, ягуар никогда не нападет. Никогда никто на тебя не нападет, пока ты не выпустил адреналин. Это невозможно просто по законам чего? Джунглей. Я про ягуара. Он тебе подойдет, если ты скажешь, ты мой любимый, ну иди сюда, я тебя поглажу. И вы с ним будете лучшие друзья. Но я понимаю, как это сделать. Как это не бояться? Это уже отдельный вопрос. Вот собаки на меня бросились, потому что почуяли этот остаток страха, ожидающего меня ягуара. А ведь я его приветствую всегда. Здорово, что ты пришел навестить, а? Значит так, я ягуар, и ты ягуар. А он отвечает, все хорошо, у нас джунгля пока жива, я пришел издалека, принес тебе приветы. Так кто же вызвал проблему на мою голову? Я. Кто это сделал? Адреналин. Что сработало? Закон притяжения. Собаки что? Унюхали этот адреналин, поняли, что идет человек, который несет в себе страх, они на него напали. Точно так же, когда нас напугали истории с ковидом, этот страх начал поглощать сердца и умы людей. Они абсолютно бедные обезумели. Они не знали, что делать. Так вот, вы знаете, никогда в жизни ковид не достанет, если человек находится в высокой вибрации. Потому что ковид не живет в высокой вибрации. Поэтому если я, например, в эту историю не верила или не поверила, тогда у меня было очень сильное поле защиты, высоченные вибрации. Меня ничего до печенок не достало. Честно говоря, я болела ковидом 4 раза. Первый раз диагноз мне поставил мой первый супруг, Максим Исакович. Он позвонил как-то, а я лежу в постели. Он мне говорит, а ты что в постели? А я говорю, ты знаешь, Максюш, мне что-то так нехорошо. Вот энергии у меня нет, ни температуры нет, ничего. Пошла собака гулять на пляж, упала. Сил нет никаких. И еще очень неприятная история, что у меня диарея. Уже несколько дней. И мне от этого очень грустно. Он мне говорит, ты что, сумасшедшая? Да у тебя ковид! Я сейчас лежал в больнице, меня еле откачали. Срочно езжай к доктору! Ну так я, конечно, никуда не поехала. Ну, значит, у меня ковид. Только потом, в Лос-Анджелесе, когда я пошла сдавать кровь на анализ совершенно по другому вопросу, мне сказали, боже, у вас зашкал за 500. У вас такой сильный ковид был, что вам не нужна вакцинация. Я подумала, какое счастье, я никакую вакцинацию ни за какие деньги бы не стала делать, это и есть моя вакцинация. Ой, спасибо, что Господь меня видит, слышит, понимает. Так что вот, видите, есть выбор. Либо страхи, либо смелость. А когда есть смелость плюс высокая вибрация, то болезнь обходит тебя стороной. А если задевает, то легко. Накормила маленькую птичку, малюсенькую. Любит она орешки, кедровые орешки, наши любимые. Губа не дура, малюсенькая птичка. Она любит у меня на руке посидеть, помечтать. Возвращаюсь в свою палапу. А здесь меня ждет огромная ящерица. Она так близко, вы себе представить не можете. Она все время такая замирает. Любит, видимо, находиться в энергии, в гостях. У меня точно любит находиться только когда я диктую. Какие они все чувствительные! Сейчас вот я на нее смотрю, могу ее даже погладить. Она на самом деле хотела бы съесть яблочко, но мне сейчас некогда ею заниматься. Вы не представляете, я нахожусь около этой огромной ящерицы, и она абсолютно не боится. Непуганные звери, потому что у меня их тут всех любят. Но эти собаки вчера, конечно, меня потрясли. Рука у меня сине-черная вся. Надо принимать решение, что делать с этими собаками. Вызвать отлов собак я не могу, потому что я живу, да еще и всех этих собак, блин, спонсирую, покупаю корм для животных. Я знала, кто из животных у нас есть, но откуда-то пришли чужие. И что я хочу сказать? Как интересно все-таки Господь ведет. Если бы со мной был Тоби, это был бы конец. Скорее всего, он бы был у меня, естественно, без поводка, естественно, на свободе, потому что я уже подходила близко к дому. И тогда бы эти собаки напали на него, он ринулся бы в драку. Я не знаю, кого бы я уже била палкой, закончилось бы это все абсолютно трагически. Как здорово, что я все-таки отправила ни с того ни с сего Тоби к Атилио. Вот видите, если по-другому посмотреть на это, то пазл складывается весьма интересно. Итак, вот и вывод. Абсолютно отказаться от страхов. Еще раз посмеемся, вспомним маленького принца и напомним о том, и это доказано учеными, что если в нашей голове и в нашем теле живут 500 страхов, то сбывается из них только 1% или 1,5%. Вы понимаете, насколько это смешно? Мы притягиваем все к себе сами. И пока мы не научимся идти по схеме, которую нам предложила Вселенная, в нашей жизни ничего не изменится. Вот я часто езжу в клинику моего врача, Костоправа, моего друга, канадца, настоящего целителя. Подъезжаю, а там никогда нет места для парковки, там их всего 3. А теперь я делаю по-другому. Я, когда выезжаю из дома, освобождаю себе место заранее. Потом еще раз это подтверждаю за 10 минут, а за 5 говорю, ну давай, чужая машинка, ты сейчас вот выезжаешь, а я подъезжаю и сразу же занимаю твое место. Как вы думаете, это по-другому происходит? Нет. Вот я подъезжаю, какая-нибудь машина отъезжает, и у меня случайно есть место. Как только маленькое сомнение закрадывается, все, ты проиграл. И я проигрываю. Если только ум вошел и курлю-курлю, все потеряно. Сомнение, когда случилось, вытащить его из нашей системы вверх уже нельзя. Оно там оседает. Его можно перезаколдовать. Ну, не то чтобы перезаколдовать, но у нас, у всех, есть только 2 секунды для того, чтобы это изменить. Если ты успеваешь за 2 секунды отменить свои сомнения, то все получится. А иначе вся информация про нас, про нашу планету, все, что мы увидели по телевизору, все, что мы одним глазом посмотрели на плакатах рекламных, все на свете остается в гениальнейшем компьютере нашего мозга, где кнопки «Delete» — «Удалить» — не существует. Поэтому наш контроль и обязательное понимание ситуации — это домашняя работа. Так где первопричина? Как ее удалить? Как сделать так, чтобы эта ситуация больше никогда не повторялась? Как я вчера вечером тут же пришла, села, отдышалась. В чем причина? Причина в страхе. Все. В следующий раз, когда это будет происходить, что мы сделаем? Cancel! Cancel! Это не мои мысли. Отмена! Отмена! Не мои мысли. Вот так. С палкой и с песней Широка страна моя родная, Исаака Дунаевского, которую я пела, когда шла, и с дедушкиными маршами моего сына, потому что они такие оптимистичные, такие смелые. Если бы даже и вышел из джунглей ягуар, он пошел бы рядом, он бы точно маршировал, потому что настроение у меня было охренительное, и он бы с радостью его перехватил. Резюме. Fear attracts danger. Страх притягивает опасность. Хочешь жить красиво? Ничего не бойся.